Как писала южнокорейская интернет-газета «Голос народа», организация «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пакнхе» 23 января в Сеуле у здания Конституционного суда устроила пресс-конференцию и потребовала от Конституционного суда скорее вынести решение относительно импичмента Пакнхе, как того требует народ. По окончании пресс-конференции она передала Конституционному суду апелляцию. По сообщениям южнокорейского Ньюсис, в тот день Комитет за справедливости и мир при Сувонском приходе южнокорейского католицизма служил в Сувоне провинции Кёнги политическую мессу ради восстановления демократии и опубликовал заявление протеста против правителя, который заявляет, что, мол, массовые акции со свечами идут согласно северокорейской директиве.